сказал телекомментатор NBC. Дженнифер сидела дома в одиночестве. Вернувшись с прогулки, сделала легкий ужин из яичницы и поджаренных хлебцов, однако слишком нервничала и ничего не смогла съесть. Теперь же сидела в кресле, укутавшись в халат, и слушала, как на всю страну сообщали ее судьбу. Ни один зритель не был так заинтересован в результатах голосования, как она. Победа Адама означала смерть ее ребенка и прекращение всех их связей. На экране появилась фотография Адама и Мэри. Дженнифер гордилась своим умением разгадывать характер людей, читать их мысли и понимать их поступки. Но она дала себя обмануть сладкоголосой суке. Дженнифер отбросила видение Адама, занимающегося любовью с Мэри. Поступили последние данные о результатах голосования по выборам в Сенат между нынешним сенатором Джоном Траубриджем и Адамом Уорнером, сказал с экрана телевизора Эдвин Ньюмен. В Манхэттене Джон Траубридж набрал 221 375 голосов. Адам Уорнер – 214 895. В 45-м избирательном округе в Куинзе Джон Траубридж на 2% опережает своего оппонента. Жизнь Дженнифер измерялась в процентах. Общие итоги голосования по Бронксу, Бруклину, Куинзу, Ричмонду и графствам Нассау, Рокланду, Суффолксу и Уэстчестеру следующие. За Джона Траубриджа подано 2 миллиона 300 тысяч голосов. За Адама Уорнера 2 миллиона 120 тысяч голосов. Только начали поступать результаты голосования из пригородов Нью-Йорка. Адам Уорнер дал на удивление хороший бой сенатору Траубриджу, который находится в Сенате уже 3 срока подряд. Вначале они шли наравне. Однако в некоторых избирательных участках сенатор Траубридж получил 62% голосов и опережает сейчас Уорнера на 2%. По поступившим сообщениям он увеличил разрыв до 2,5%. Если сохранится такая тенденция, сенатор Траубридж станет победителем в многомесячной гонке за обладание места в Сенате Соединенных Штатов. У Дженнифер колотилось сердце. Миллионы людей отдавали свои голоса, решая, будет Адам с ней или останется с Мэри. Дженнифер почувствовала головокружение и вспомнила, что ничего не ела, но не могла сейчас отвлечься для еды. Она наблюдала за событиями, разворачивающимися на экране телевизора. Час за часом, минута за минутой возрастало напряжение. К полуночи сенатор Джон Траубридж опережал Адама Уорнера на 3%. В 2 часа ночи, когда были известны результаты голосования по 71% проголосовавших, сенатор Траубридж лидировал с перевесом в 3,5%. Компьютер объявил, что победил сенатор Джон Траубридж. Дженнифер, не испытывая никаких чувств, смотрела на экран. Адам проиграл.